делом. Она указала на парня на полу. Он назначил свидание, как почти всегда. Ему не нравится, когда я работаю в одиночку. Легкая ирония прозвучала в ее голосе. Наверное, вы чего-нибудь хотите? Но у меня ничего нет. Вытряхните монету у него, он все забрал. Никогда не оставляет мне даже процентов. Ты разрешала кому-нибудь пользоваться своей комнатой? Какой кретин захочет воспользоваться этой конурой? Я не о том спрашиваю. Нет, не разрешала. Я наклонился над парнем. Он тяжело дышал, струйка крови стекала у него по подбородку. Я открыл шкаф. Те же самые платья и чемодан, которые я видел прошлой ночью. Лучше смывайтесь, мистер. Он ненавидит копов. Кто он, крошка? Лоренцо Джокс, бывший боксер. Да, сейчас он не в форме. Но он все равно опасен. Не думайте, что он не станет вас разыскивать. Я наклонился, вытащил бумажник из его кармана. В нем было 530 баксов, водительские права. Причем этот отель значился как постоянное место жительства. Два билета на бокс в Гарден на следующей неделе. Где его комната? Вирджиния скорчила гримасу отвращения. Кто его знает? У него работает 6 девушек. Когда чья-либо комната пустует, так он там и остается на ночь. Он никогда ни за что не платит. Он говорит, что живет здесь. Он врет. Может, и жил здесь раньше, до того, как заполучил девушек. Так, вернемся к прошлой ночи. Она вздохнула, закрыла глаза, назвала отель, комнату, мужчину. Причем его назвала просто Бадом. Он средних лет, темноволосый, на подбородке шрам, говорит с легким акцентом. Лоренцо Джокс встретился с ней в 11 на обычном месте. Сказал ей, куда идти, и она пошла. Так до сих пор все и делается. Она добавила с некоторым сожалением. Знаете, мистер, 2 года назад я получала за ночь по $200. Ну, всегда есть на... Черт из два. Куда к дьяволу я могу податься? Я швырнул на кровать бумажник Лоренцо и наклонился, чтобы поставить его самого на ноги. Как вдруг чей-то голос у двери произнес. Вот так и стой. В дверях стояли двое. Один закрывал своим телом проем, другой держал под мышкой дубинку. Это были настоящие бандиты, закаленные в бесчисленных уличных драках и превратившие город в трущобы. Было им под 30, и они были чертовски опасны, потому что им нравилось то, что они делают, и они были для этого хорошо вооружены. Первый почувствовал, что именно собираюсь я сделать, и прыгнул по кошачьи. Прежде чем я успел вытащить свою пушку, он уже висел на мне, занося дубинку, которую я едва успел наспех перехватить рукой. Но удар все же пришелся по плечу, и вся рука у меня одеревенела. Он уже собирался ударить меня в лицо, когда я изо всех сил ударил его в пах. Он издал полузадушенный стон, но, очевидно, удар был недостаточно силен, и он снова бросился на меня, ругаясь сквозь зубы. В то же время от двери бросился второй и изо всех сил ткнул меня под ребра кулаком. Удар был так силен, что отшвырнул меня на кровать, отчего Вирджиния снова свалилась на пол. Он спас мою шею, поскольку отшвырнул меня из поля действия дубинки, но, по правде сказать, и у меня не было времени подумать об этом. Однако им следовало бы помнить, что и мне приходилось бывать в переделках. Я выпрямился, легнул и ударил каблуками ботинок второго парня прямехонько в его противное лицо. Потом я перекувырнулся через голову, вскочил на ноги и мигом оказался в противоположном углу комнаты. Парень с дубинкой опять бросился на меня. На лице его играла довольно-таки нахальная улыбка, рука была вытянута вперед. Я проскочил под ней, схватил его за предплечье, сделал захват, вывернул ему локоть с такой силой, что кость хрустнула под моими пальцами. От страшной боли, пронзившей, как я думал, все его тело, парень дернулся, как марионетка. Какую-то долю секунды он пытался закричать широко открытым ртом, а потом грохнулся на пол и потерял сознание. Второй парень все еще ползал на четвереньках, пытаясь подняться на ноги. Я еще раз легнул его в лицо, и он растянулся на полу, подобно большой тряпичной кукле. Вирджиния Хавал скорчилась в углу, прижав руки к рту. Глаза ее вылезли из орбит от ужаса. Не было смысла разговаривать с ней. Я поднял шляпу и огляделся. Лоренцо Джокс куда-то исчез. Я спустился вниз. Когда портье увидел меня, он заметно побледнел и не шевельнулся, не издал ни единого звука, когда я сгреб его за рубашку на груди и трижды ударил по лицу. Он попался и расплачивался за это, надеясь лишь на то, что остальные обойдутся с ним не хуже. Он молча наблюдал, как я взял телефонную трубку, вызвал Пату и рассказал ему о том, что случилось. Все оборачивалось неважно, и нам теперь нужно было найти Грету Сервис, но важно, под каким предлогом. а также Лоренцо Дьокса, для чего и предлога не требовалось. Пат велел мне оставаться там,